что-то изменилось. Он по-прежнему улыбался, но его глаза... Эйла заметила, что отсветы огня придают им фиолетовый оттенок, и в его взгляде появилось нечто помимо веселья. Она не поняла, что это такое, но ее тело восприняло заключенный в нем молчаливый призыв и отозвалось на него. На Эйлу нахлынули те же будоражащие кровь ощущения, которые она испытала, наблюдая за Уинни и гнедым жеребцом. Она застыла, глядя на мужчину, как завороженная, но затем, сделав немалое усилие, резко тряхнула головой и, отвернувшись, принялась поправлять шкуры на постели, а потом взяла чашку и поднялась на ноги, стараясь не смотреть на него. «Похоже, ты застенчиво», — сказал Джандалар, и взгляд его стал менее пронзительным. Он уловил в ней сходство с молодыми женщинами, еще не познавшими первой радости. В нем проснулось настойчивое желание, и он проникся удивительной теплотой, всегда охватывавшей его при совершении этого ритуала. Он почувствовал, как по чреслам его разливается жар, и тут же ощутил резкую боль в ноге. «Впрочем, это даже к лучшему», — проговорил он, тихонько усмехнувшись. «Сейчас я для этого не гожусь». Он снова улегся на постели, отодвинув в сторону и разгладив шкуры, которые Эйла подложила ему под спину, чтобы ему было удобнее сидеть. Он чувствовал усталость и боль во всем теле, которая стала еще резче, как только он вспомнил о событиях, в ходе которых так сильно пострадал. Ему не хотелось ни думать, ни вспоминать о чем бы то ни было. Его охватило желание закрыть глаза и погрузиться в забвение, в котором нет места боли. Эйла прикоснулась к его руке, и, повернув голову, он увидел, что она принесла ему чашку с какой-то жидкостью. Он выпил ее и вскоре почувствовал, как им овладевает дремота, а боль постепенно затихает. Он понял, что на него подействовало лекарство, и проникся благодарностью к Эйле. Но как же она догадалась о том, что ему нужно, если он ни словом с ней не обмолвился? Эйла увидела, как исказилось от боли его лицо. Вдобавок она знала о том, как сильно он изувечен. Будучи опытной целительницей, она приготовила настой дурмана еще до того, как он проснулся. Увидев, как морщинки у него на лбу разгладились, и все его тело обмякло, она задула пламя в светильнике и прикрыла огонь в очаге валежником. Рядом с постелью Джандалара лежала меховая шкура, но Эйли не хотелось спать. Она начала пробираться к выходу из пещеры, но, услышав негромкое ржание, Уинни подошла к ней. Она обрадовалась, увидев, что кобылка лежит на своем месте. Поначалу запах незнакомого мужчины, появившегося в пещере, вызывал у нее опасения, усилившиеся после того, как она родила. Но, значит, его присутствие больше не пугает лошадь, иначе она ни за что не позволила бы себе прилечь. Эйла присела рядом, потянулась к шее Уинни, погладила ее и почесала за ушами. Жеребенку, который лежал, тыча с носом соски матери, стало интересно, и он втиснулся между ними. Эйла приласкала и его, а затем выставила вперед руку со стопыренными пальцами. Жеребенок попытался пососать их, но, обнаружив, что молока в них нет, отправился обратно поближе к материнскому вымени. «У тебя замечательный малыш, Уинни, и он вырастет таким же большим здоровым, как ты сама. Теперь рядом с тобой твой жеребенок, а рядом со мной живой человек. Просто не верится, что долгие годы, которые я провела в одиночестве, остались позади». Неожиданно на глазах у нее выступили слезы. «Сколько полнолуний миновало с тех пор, как меня прокляли, с тех пор, как меня прогнали прочь, но теперь я не одна. Здесь появился мужчина, Уинни, мужчина из племени других, и мне кажется, он будет жить». Эйла вытерла слезы тыльной стороной руки. «У него тоже порой что-то начинает течь из глаз, и он улыбнулся мне, а я улыбнулась ему».